Глава 19. «Что за кипиш?» — спрашиваю. «А, это ты, Вик. Котяра имеет вид чрезвычайно озабоченный. Вот, собираемся. Куда?» Котяра отводит меня к дальнему столику. Присаживаемся, подлетает официант, выставляет бутылку, стаканы, оливки и испаряется. Котяра разливает. «Дело такое, Вик. Чокаемся, выпиваем. Я вытащил их только до вечера. Они не преступники. Удерживать их гвозди не вправе. Но...» «То есть от патруля ты их не отмазал?» «Не отмазал. Там системный договор. Так вот, я хочу отправить их из города, и у меня к тебе будет просьба. Хочешь, чтобы я пошел вместе с ними?» «Догадываюсь. Да, хотя бы на первое время. Не хочу тебя пугать, котяра. Я подслушал разговор гвоздя с патрульным сержантом. И?» «Гвоздь сказал, что держит их на поводке. Если ты в курсе, что это?» «В курсе». Котяра мрачнеет, трет пальцами веки. «Ты в этом уверен, Рик?» «Он так сказал. Он уверен, что сбежать они не смогут. Может, ты мне объяснишь?» «Все просто, Вик. Ты всегда знаешь, где находятся члены твоей группы. Поводок — то же самое, такая же метка на карте. Одноразовый артефакт, весьма недешевый. Клять!» Котяра припечатывает кулаком об стол. «Не поскупились гниды. Из города бежать бессмысленно. Догонят, очень быстро догонят». «Не понимаю». «Ну чего ты не понимаешь? Чего они так ополчились на вампов? Зачем поголовно истребляют?» «Не тупи, Вик. Все очевидно. Команда подготовленных вампов способна зачистить от скрипунов весь город. Прямая угроза бизнесу». «Нет, погоди, котяра. В городе есть и другие силы. Намного могущественней. Тот же полковник. Он весь город под собой держит. На кой он терпит эти рассадники скрипунов? Дураку ведь понятно?» «Дураку, может, и понятно. А простому обывателю ни черта не понятно». Котяра усмехается. «Гвозди замуровывают заброшенные здания под предлогом заботы о населении. Мол, типа для того, чтобы оградить горожан. Мол, если стукнет с перепоя горожанину в голову влезть в заброшенное здание, то попасть он в него не сможет. Но там локации. Системные локи. А кто в них бывал, кроме тебя, Мишки и Люты? Кто может подтвердить, что там локи? Ты, кстати, Вик, в такой же опасности. За тебя они тоже возьмутся после Мишки». «Ладно. Поясни мне, как работает этот поводок. Теперь что, любой гвоздь знает, где находится Мишка и Люта?» «Не любой. Тот, кто использовал артефакт. Во время контакта с жертвой артефакт активируется. Так что на поводке, скорее всего, кто-то один. Либо Мишка, либо Люта. Значит, идти в патруль им все-таки придется». «Придется, Вик. Но я с них глаз не спущу. Возьму бойцов и поеду следом». «Ага, правильно. Придется ребятишек опекать». «А ты чего рожу кривишь, Вик?» «Буду опекать. Мне другого не остается. Если надо, буду самолично приводить их в патруль, а потом самолично забирать». «Да я ж не спорю». Пытаюсь успокоить котяру. А сам лихорадочно соображаю. Не выйдет у него ни черта с этой опекой. Гвозди настроены серьезно. Гвозди не потерпят. Я их забираю до вечера. Заявляю неожиданно даже для себя. «Куда еще?» «Так надо, котяра. Я сделаю их сильнее». «В каком смысле? Мишка тебе еще не рассказал, что я получил особую специализацию?» Выдерживаю вопросительный взгляд котяры. Если честно, вдаваться в подробности не хочу. «Говорил». Недосказанность котяре не нравится, но он уже понял, что подробности не дождется. «Что вроде ты теперь не можешь вакцины ставить?» «Вот, и они добрыми докторами тоже не станут». «Ты уверен? Что за спецуха такая?» Котяра все же пытается меня дожать. «Мишка тебе потом сам расскажет. Поверь, это их усилит существенно». «Ладно, делай, как знаешь». Котяра будто постарел за эту ночь. Никогда раньше не видел его растерянным. «А к полковнику мы ходили». «В смысле?» «В прямом. Собрали целую делегацию. Пришли жаловаться на гвоздя. И что?» «Ничего». Выслушал, покивал, обещал подумать. «Все еще думает. Вик, помоги им выжить». Киваю. Поднимаюсь и иду к столику, за которым сидят подростки. «Подъем, молодежь. Хватит рассиживаться». «А Мишка не ест ничего, понимаешь? Дурак. Я ему говорю, пожрать надо, а он не ест. Вик, скажи ему». «Что, Мишка, кусок в горло не лезет?» «Не лезет», — признается Мишка. «Так, Люто, собери тормозок. Бутеры там, термос с чаем, как ты умеешь, только быстро. У нас еще дел до вечера». Котяра стоит молча и смотрит из-под лобья с тоской и немым укором, засунув руки в карманы. Как я вытаскиваю подростков на улицу чуть не силой. Бордельная обслуга провожает нас такими взглядами, будто я их на казнь повел. Не бордель, а дом уныния какой-то. «Куда мы, Вик?» В Мишкином голосе черная безнадега. «А ну, отставить нюни!» — говорю строго. «Мы идем бороться за жизнь. Других занятий в ближайшее время у нас не будет. Понятно?» Затаскиваю их в метро. Проезжаем две остановки. Хорошо, что я их забрал от котяры. Они бы там так и сидели, растекаясь, как кисель. А тут отошли немного, ожили. «Вик, мы в больницу, что ли, едем?» «Не совсем. Стойте здесь, дорогу не переходите, а я на разведку. Вопросы потом. Хочу убедиться, что кадровик еще на рабочем месте. В административное здание меня пускают пока без вопросов. Поднимаюсь на этаж, иду по коридору. Заглядывать в кабинет мне не нужно. Вижу по ауре, что клиент еще здесь. Вот и хорошо. Разворачиваюсь, выхожу, иду обратно к подросткам. Они мнутся на тротуаре, лица озабочены. Чуют, их не на селфи-сессию позвали. Значит так, отвожу их в сторону, где нет лишних ушей, и начинаю накачку. Вы должны усвоить главное. Гвозди объявили нам войну и уже пытались вас убить. Теперь вы тоже должны быть наготове. — К чему? — спрашивает Мишка сикающимся голосом. — К войне. К тому, что вам тоже придется убивать. Не скрипунов, разумных. — Мы это понимаем. — Вот и хорошо, что понимаете. Вы теперь не просто охотники на скрипунов. Вы теперь охотники широкого профиля. Слышишь, Люта, этот будет твой. Мы его выследим, как выслеживают жертву, и ты его прикончишь без всякой жалости. Да, я решил, что первое убийство совершит именно она. У нее меньше тормозов, больше импульсивности, она справится. А там уже на Лютином примере и Мишке деваться будет некуда. Ждать долго не пришлось. В начале шестого орк-кадровик вышел. Он не нанял извозчика, чего я опасался, а пошел пешком. Мы двинулись следом по противоположной стороне улицы, шагах в 30. Люта прониклась, личико сосредоточенное. Кулаки сжало до белых костяшек. Пусть набирается решимости, это полезно. Пройдя пару кварталов, орк зарулил в шашлычную. Мы зашли в кафетерий напротив, заказали по чашке кофе, а потом заказали еще по одной. Орк оказался любителем кушать и выпивать неторопливо. Ребятишки сидят как на иголках, заказал им еще и по эклеру и заставил лопать. Съели. Какой подросток способен отказаться от сладкого? Ага. Вот и орк вышел. Расплачиваясь, мы выходим из кафе, слежка продолжается. Ведем клиента еще три квартала, а потом он вдруг пропадает из вида. Черт, вы видели, куда он срулил? Обращаюсь к подросткам. По-моему, во двор свернул. За мной. Перебегаем на другую сторону улицы. Быстрым шагом доходим до угла здания, где видели орка в последний раз. Вон он, голубчик, отлить захотел. Идем следом, начинаем сокращать дистанцию. Кадровик заходит в кустики, начинает расстегивать черинку и вдруг оборачивается. Спалились? Нет, орк нас не разглядывал. Просто увидел прохожих, решил зайти в кустики поглубже. Он проходит еще несколько шагов в заросли, прикрылся старой ржавой будкой. Тогда же лучше. Подходим. Люта пелена его. Шипастые лоза опутывает орка, а я едва успеваю дернуть Мишку за руку, который на автомате уже формирует в руках свою молнию. Куда? Она сама должна. В два прыжка сближаюсь с кадровиком и толкаю с разбега. Орк валится на землю. Пробиваю ему ногой под дых, чтобы не орал, а то ведь он мужчина голосистый. Орк лежит на боку, вращает выпученными глазами, но сделать ничего не может. Магическая лоза держит крепко. «Люта, клык активируй!» «Чего?» «Клык, мля!» «Зачем?» «Ну уж не для инъекции. Мишка, помогай. Башку ему к земле прижми. Люта, не спи. Кусай в шею!» Люта заторможена, как сомнамбула. Неужели я ее переоценил? Но нет, плотно сжатые губы растягиваются в оскале, и я вижу, как вытягиваются голубоватые, острые, как шилы, клыки. Люд опускается на колени и склоняется над шеей орка. Орк понимает, что с ним собираются делать что-то очень нехорошее. Начинает дергаться, остервенело, как щука в сетях. «Высуши его!» — говорю сквозь зубы приказным тоном. Прижимает дергающего кадровика к земле, и Люд вгоняет клык в орочью шею. Секунда, вторая, третья. Да как даже подействует. Тело орка начинает обмякать, еще пара секунд, и он перестает сопротивляться, как снулая рыбина, а затем остается невесомым пиксельным пеплом. Все, теперь не осталось даже пепла. Вот и все, ребятки. Мишка, помогай, хватай Люта под другую руку. Люта в прострации, зрачки расширены, смотрит в пустоту, с подбородка стекает кровь. Состояние Мишки не намного лучше, но Люту послушно подхватывает, закидывает ее руку себе за шею. Куда? Отдергиваю Мишку. «Не на улицу, вглубь двора. Мы тащим Люту прочь от места убийства. Она пока не соображает, у нее шок. Пересекаем двор насквозь. Выходить на улицу нам сейчас не стоит. Мишка, давай в соседний двор, вон там лавочка». Садим Люту на лавочку. Ее срочно надо приводить в чувство. От места преступления мы и на 100 метров не отошли. Мишка суетится, шлепает ее неумело по щекам, шепчет что-то успокаивающее. Я мониторю обстановку. Вроде пронесло. Никто не орет. Караул, убили, милиция, мама. Но делать что-то надо. «Лютка», — говорю проникновенно, — «ты спецуху получила?» «Получила», — отвечает Люта неживым голосом. «А какую?» «Кровопийца». В голосе интонации ноль. «И что тебе это дает?» «Усиление лозы, дополнительный урон ядом, вампиризм. Лоза вытягивает силу противника, восполняет эпену. Неплохо, да?» «Не то слово. Это жесть какая-то». «Люта, надо валить». «Чего?» «Валить надо». «Я только что убил того мужика», — отвечает невпопад. Ее глаза вдруг распахиваются и обретают глубину. «Это ужасно, понимаешь? Это очень стрёмно». «Конечно, понимаю. Нет ничего хуже убийства. Но эту войну они и начали. Люта, надо идти». Люта встала и пошла. И в ее глазах мы всегда поселилась изморось. Она перестала быть подростком. Взгляд убийцы — взгляд старика, заглянувшего в могилу. «Не, я не собираюсь себя винить. Не я ее сделал убийцей, а гвоздь. Гвоздь и будет отвечать. Оправдай себя, Витя, сколько хочешь. На душе все равно погано». Мы идем и идем. Все трое погружены в себя. Чувство времени, чувство пространства пропали. Будто это какая-то защитная реакция сознания. Хочется идти вот так бесконечно, куда глаза глядят. Идти и ни о чем не думать. «Вик, куда мы идем?» «А, ёп, задумался». Трясу башкой, отгоняя ватную муть. «Сколько времени?» 7:00. «А во сколько вам надо быть в патруле?» «10:00. «Нормально, время есть». «Мишка, лови извозчика, теперь твоя очередь становиться кровопийцей». Доезжаем до района, где живет еще один урод из моего черного списка. Заслужил ли он смерти? Навряд ли. Просто грязная, бухая скотина, ляпнувшая то, чего ляпать не следовало. Скорее всего, какой-нибудь обычный грузчик, не имеющий к гвоздю никакого отношения. Но я не стану говорить об этом Мишке. Этот грех я возьму на себя. Панельная пятиэтажка, крайний подъезд. Заходим. Поднимаемся на 3-й этаж, я жму на кнопку звонка, не работает. Стучу в дверь, затем еще раз посильнее. Я же вижу по ауре, что клиент дома. Уже собираюсь перейти в энергию и проникнуть в квартиру в виде призрака. Как замечаю, аура покачнулась и тронулась с места. «Идет», — говорю негромко Мишке, — «готовься». Мишка часто спазматично задышал. Люто гладит его по спине, пытается успокоить. «Молодец, девочка, заботится». Понимает, что Мишке сейчас предстоит пережить. «Ах, кто там?» Голос пьяный, скорее даже вдрызг пьяный. «Скорая инфернальная помощь. Ставим инъекции, вакцины. По желанию вводим в запой на материалах заказчика». «Мат-материал». Дальше совсем неразборчиво. «У нас только спирт. Зато медицинский, чистый, как слеза. Продолжаю набивать себе цену. Открывай». За дверью тяжкие вздохи, долгие попытки открыть дверь. «Да что у него там, кодовый замок?» Наконец дверь распахивается. Лестничную площадку окатывает невыносимой кислой вонью. «Вы кто?» Пробиваю ее в челюсть и захожу внутрь. Хозяин квартиры от моего удара вырубился, упал на грязный пол прихожей. Его сразу начало обильно тошнить. «Вот сука! Жил скотина и помрет ею!» Переворачиваю его на живот, чтобы не захлебнулся рвотой, раньше времени затаскивая в комнату. «Люта, дверь закрой! Мишка, он твой!» «Извини, сейчас не до брезгливости». Мишка кивает и выпускает клыки. Тогда же лучше. Утративший человеческий облик, считай, не человек уже. На этот раз все прошло иначе. Было противно, даже омерзительно, но как-то буднично. Будто мы и впрямь усыпили больное животное. Мишку трясет, как без этого. Ничего, скоро очухается. Главное — уйти побыстрее. Выглядываю на лестничную клетку, тихо. Выхожу первым, ребятки за мной. Я все боялся какой-нибудь подлянки от судьбы. Что нарисуются нежелательные свидетели или что-то в этом роде. Обошлось. Мы вышли из подъезда, никого не встретив. Будто вымер подъезд. Идем к дороге, спокойно, неторопливо, прогулочным шагом. Дело сделано. Уже усевшись в экипаж с хоббитом на козлах, легонько толкаю Мишку локтем в бок. Что дали? Почти то же, что и Люти. Усиление молнии и вампиризм. Мишка отвечает неохотно. Мыслями он еще в той грязной, вонючей квартире. Стряхнись, выкини из головы. Он бы и сам скоро сдох. Тут никакой Реген не спасет. Лучше о другом подумай. О чем? О том, что будешь дальше прокачивать. Я вот когда вампиризм получил, начал в силовуху очки вкладывать. С ЭПН теперь проблем нет. А сколько у тебя в ЭПН? 20 очков. А у меня даже больше, 25. В голосе Мишки прорезается гордость. И у меня 25, понимаешь? Встревает Люта. Ей тоже охота прессоваться. Мы с Мишкой одинаково все вкладываем. Ага, это вы молодцы. Я тихо радуюсь, что подростков удалось отвлечь разговором. Но вы на меня не смотрите, сами решайте. У вас другая магия. Может, вам и пены надо больше, чем мне. Надо попробовать. К Мишке начинает возвращаться свойственная ему деловитость. Мы же пока не знаем, как работает этот вампиризм. Вик, а мы куда сейчас? Патруль, ребятки, отмазать вас не получилось. Договор оказался системный, сбежать тоже не выйдет. Кто-то из гвоздей на вас поводок повесил. Я знаю, кто, — говорит Люта с угрозой в голосе. Тот главный в их троице. Козел! Я видел, как он печать надломил. А план у вас есть хоть какой-то? — спрашивает Мишка. На него враз навалились все прежние страхи. Спокуха, молодежь. План есть. У меня и впрямь начал прорисовываться образ действий. Теперь я даже рад, что не записался в патруль. Значит так, вы по-прежнему в моей команде. У меня, считай, тоже поводок. Вас из вида не упущу. Сразу после 12 сержант патруля прикажет вам обследовать особняк под тем предлогом, будто там артефакт испортился. Сержант? Ага. А вы ему не доверяете. Он с гвоздями заодно. Вас пошлет, а сам снаружи останется. Потому как в том особняке гвозди устроят на вас засаду. Тогда мы сбежим. Ни в коем случае. Нарушение системного договора — это как дезертирство с поля боя. Так что же делать? Тяните время. Не отказывайтесь, но используйте любой повод задержаться хотя бы на несколько минут, чтобы я успел туда пролезть раньше вас, понятно? Понятно только это, Вик. Папа сказал, вместе с нами в патруль пойдет. Боюсь, котяра вам не поможет. А вот дров наломать сгоряча может. Ты, Мишка, если какой затык случится, отпиши отцу, что у нас есть свой план, чтобы на рога не лез. Хорошо. Вот и договорились. Подъезжаем.